эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 18 марта 2020 года среда. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Алексей Заяц с темой «Ключ к пониманию прошлого». Здравия, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, слушатели, зрители! Напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт радио slavradio.org, канал YouTube youtube.com/славрадио. Все пишется латиницей. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгения Роденко. Алексей сегодня расскажет о торговом купеческом сообществе приморских городов Ганзы или Анза Тевтоническая и почему в современной истории нет точной даты об образовании этого союза. Верно, Алексей? Да, все верно. Будем пробовать разбираться. Передаю тебе микрофон. Начинай. Благодарю. Рассказ свой хотел бы начать рассказа о игре Conquest of the New World, которая компьютерная игра, которая появилась в 1996 году. Задача игрока состояла в том, чтобы осваивать новые территории, разведывать материки, острова, строить колонии, развивать инфраструктуру. Игрушка достаточно простая, но очень наглядная. Со временем колонии разрастаются, производится добыча ресурсов природных и их транспортировка. В каком плане эта игрушка полезна и для чего я о ней говорю, что наглядно можно убедиться, что для транспортировки добытых ресурсов использовались в те времена реки. Не всегда бывало развитие проникновения мирным путем. Иногда приходилось сталкиваться с вооруженными силами таких же компаний, либо с вооруженными какими-то восстаниями местных аборигенов, которые не хотели отдавать свои природные ресурсы и земли, в частности. Так вот, сравнивая данную компьютерную игру с современной исторической наукой, можно представить подачу материала о прошлом подобно двум крайним слайдам, где рассказывается лишь о наборе как дат и военных событий, но те причины, по которым эти военные конфликты возникли, та мирная жизнь, которая проистекала на тех территориях до военных конфликтов, о ней почему-то умалчивается. И в результате такой подачи материала у человека складывается некое калейдоскопическое представление о прошлом, где все события случайны, кругом хаос, целостной картины сложить не получается. В 2013 году вышла в свет книга Игоря Шкурина «Основы логистической теории цивилизации», в которой автор показал достаточно простым языком, каким образом происходило развитие цивилизации именно со стороны моря, внутрь континента, внутрь суши. И естественно, что все это происходило по транспортным артериям прошлого, рекам. В свое время ознакомился с этой теорией, в дальнейшем познакомился с автором Игорем Шкуриным. Интересный человек, интересная книга. То есть именно она дала ключики к пониманию и дальнейшему овладению материалом. В этом же русле идет подача материала у Михаила Дмитриевича Чулкова в его книге «Историческое описание российской коммерции при всех портах и границах от древних времен до настоящего». Ну, длинное название, ограничимся. Данная книга содержит порядка 15 тысяч страниц, то есть это объемный труд. Михаил Дмитриевич Чулков состоял на службе, и, естественно, он не мог все знания, которыми обладал, который имел доступ к архивам, он мог их огласить в данной книге. Поэтому помимо 15, ну, более 15 тысяч страниц этого труда, так скажем, он еще издал сборник сказок, в которых также заложил ключики к пониманию тех событий, которые описаны. И надо еще отметить, что книга эта написана таким образом, что какие-то моменты, которые, по всей видимости, Чулков хотел скрыть от глаз цензоров, он вынес в примечание мелким шрифтом, где-то написанное. Еще один источник, из которого я черпал и черпаю информацию, это полное собрание законов Российской империи с 1649 по 1916 года. Обращает на себя внимание первое издание, всего их три, на три разбито. Обращает на себя первое издание с 1649 по 1825 года. Под руководством Михаила Михайловича Спиранского был составлен данный труд. И при, так же как Чулков в своем произведении с первых страниц он восхваляет царствующий режим, отдает им почести и прочее. Точно так же в трудах Спиранского в сборнике законов много содержится информации, которую удалось скрыть от глаз цензоров, где-то в виде примечаний, где-то внутри объемных документов, которые необходимо читать, там, порядка 30 страниц, скажем. И вот этим они очень похожи. Поэтому, когда говорят о том, что происходила подмена документов в XIX веке, и отбрасывают как источники произведения того времени, ну, совершают ошибку, как я считаю. Поэтому на одной из страниц в книге у Чулкова как раз в таком примечании есть сноска, в которой прочитал в свое время анзиатский или анзиестенда, приморские города, то есть бывшее купеческое сообщество, называемое Ганза или Анза Тевтоническое, получили имя от положения своего над морем и действительно лежали по берегам Балтийского моря, от залива Финляндского и даже до Любика, а оттуда даже до устья реки Рейна. И вот это предложение, собственно, другие писатели повествуют, что согласие сие началось точно в 1164 году в городе Бремени над рекой Везером. То есть в подобной манере Чулков дает подсказки и ключики, давая читателю на выбор возможность найти правильные ответы. И если мы посмотрим на карту, в дальнейшем будет видно, где находится город Бремен, то союз этот начинался с побережья Северного моря. Прочитав фразу о городе Бремени, первое, что пришло на ум, это сказки братьев Гримм. И мне стало интересно изучить сказку «Бременские музыканты» на языке оригинала. Сделать это не так просто, в каком плане, что современный интернет, он предлагает ответы именно в русскоязычном сегменте. А сказка «Братьев Гримм» на немецком языке содержит, опять же, такие ключики, которые в дальнейших были исключены. Всего было 7 изданий сборника «Братьев Гримм». Первый вышел в 1812 году. Но в первом издании сказки «Бременские музыканты» не было. Она появилась в издании 1819 года и уже в дальнейшем оставалась на своем месте в последующих всех выпусках. В том месте, где животные идут в город Бремен и встречают на своем пути петуха. Вот обратите внимание, на немецком языке я подчеркнул слова, их видно. Встречают петуха, который сидит на торе И в ответ на вопрос осла, почему он так громко кричит, тот отвечает, что завтра праздник, наши любимые женщины постирали одежды ребенка Христа, и нужна хорошая погода, чтобы они высохли. Ну, на что осел обращается к петуху, из 13 раз в сказке всего лишь один, как рот, коп, красная голова. Ну, то есть уже такие моменты подтвердили мои догадки о том, что сборник сказок «Братьев Гримм» может дать какие-то подсказки и ключики. Вот. И, собственно, изучил эти сказки. Вот обратите внимание, таблицу привел, что каждая сказка в каждом издании, она находилась на своем месте. И на последнем месте всегда находилась сказка «Золотой ключик». Вот. То есть увеличилось количество сказок. Завершала сборник всегда одна и та же сказка «Золотой ключик». Сказка сама по себе очень короткая. И, наверное, самая короткая из всего сборника. Я ее расскажу, чтобы было понятно. Бедный мальчик зимой отправился в лес за хворостом. Насобирал хворост, но замерз, и перед тем, как возвращаться домой, он решил развести костер. Разгреб снег для того, чтобы разжечь хворост, и обнаружил золотой ключик. Мальчик подумал, было бы хорошо, если бы к этому ключику нашелся еще сундук. Стал разгребать дальше, и вскоре нашел сундук, крышку. Он поднял, он увидел, нашел замок, и подумал, вот бы ключик подошел к этому замку. Вставил ключ, повернул, и крышка, замок открылся. Мальчик поднял крышку, а что находится внутри сундука, ребята, вам предстоит узнать. Ну, то есть, в моем представлении, это сказки однозначно являются неким шифром и ключом. Вот здесь видно, что сказка «Золотой ключик» всегда завершает все выпуски, все издания. Алексей, это та сказка, которая сейчас известна как «Буратино», про Буратино? Нет, это другая сказка, она не имеет отношения, и о ней мало. Ну, я, по крайней мере, для себя ее открыл впервые. Точно так же, как притча «Смерть и пастух гусей», которая предшествовала сказке «Бременские музыканты». Это отдельно объемная тема, я сейчас ее не буду касаться. Но вот такая череда и содержание этих сказок, она однозначно показывает на то, что сказки «Братьев Гримм» — это своего рода ключ, который, и какой-то посыл, который они хотели передать своим потомкам, будучи очевидцем тех событий, которые происходили. Напомню, свой первый сборник они торопились издать именно быстрее. И вышел он в 1812 году. То есть надо представлять, какая ситуация творилась в это время в Европе. Вот. И сюжеты, хотя сюжеты для своих сказок, насколько мне известно, они черпали из восточных. И поэтому в дальнейших поисках я обратился к... Ну, я хотел найти восточные сказки. Из того, что мне удалось найти, это сборник армянских сказок 1934 года. Это тоже отдельная тема. Есть исследования. Вот. Но вернемся к нашим музыкантам. Что касается бременских музыкантов, то по сюжету сказки они так до города Бремена не дошли, музыкантами не стали. Но, тем не менее, все мы знаем, что они бременские музыканты. То есть, ну, уже вот такие расхождения с названиями и с содержанием, они дают повод поразмыслить. Также все мы знаем о памятник, который стоит в городе Бремене еще в нескольких городах Ганзейского союза, которые входили в Ганзейский союз, в виде пирамиды. Ну, опять же, сейчас я не буду касаться символики, что означает данный символ. Ну, все мы его прекрасно знаем. В своих исследованиях мне очень не хватало карты. В настоящее время, если куда-то путешественник отправляется, то он обязательно имеет навигатор. Раньше это были карты автомобильных дорог и так далее. То есть маршрут, по которому будет следовать. Так вот, отправляясь на поиски в прошлое, мне очень не хватало карты транспортных развязок прошлого. Это рек. Поэтому в программе Google Earth я, насколько это было возможно, прорисовал карты. Вот. Благо, европейская часть имеет хорошего качества спутниковые снимки. И вот по карте отметил города, которые входили изначально в Ганзейский союз. Это видно, что Балтийское море, Северное море. И если Чулков говорит о том, что в 1164 году этот союз образовался в городе Бремен, то хорошо видно, что город Бремен находится в Северном море, ну, в бассейне Северного моря. А в дальнейшем столицей Ганзейского союза стал город Любек, который уже находится на берегах Балтийского моря. Но забегая чуть вперед, дам вам для самостоятельного так, поиска, так скажем, можете посмотреть, между Северным и Балтийским морем находится узкий пролив через, через королевство Дания. Ну, собственно, можете ради интереса набрать Ганзейский союз и Дания и посмотреть, какие события сопровождались с проникновением этого союза Северного в Балтийское море. Но здесь я отметил города Бремен, Гамбург, Любек. Вот он находится в дальнейшем столице Ганзейского союза. Это уже канал прорытый. И здесь фиолетовым цветом отмечен канал. То есть вот, имея карту, уже наглядно видно, как происходило проникновение. Вот, собственно, то, что привел для примера игрушку компьютерную. Как происходило проникновение вглубь континента. Вот. В дальнейшем на Балтийском море отметил также транспортная артерия, это вот зелененьким цветом, это западная река, западная Двина река, это вот оранжевый бассейн реки Волга, здесь вот красная это река Великая и Нарва, как она впадает в Балтийское море. То есть вот с такой карты уже стало гораздо проще и понятнее разбираться, что происходило вообще. Столица, город Любек, который стал дальнейшим его символом, это вот такие башни-близнецы, если их можно назвать. Вообще, что касается символики, то она, ее выбор небогатый, в принципе, ее стараются придерживаться. Очень сложно также было вести поиски, не обладая соответствием названий и образом, которые закладывались в эти слова. Вот для примера приведу вам, что означало слово «гость». В нашем современном понимании это, ну, любой человек, да, который пришел к нам в дом. А в то время это «гость» означал гостями назывались те, которые производили свои торги за море или за другие границы. То есть заморские купцы фактически. И когда вы встречаете в документах, там, в произведениях что, там, про того же Садко, что гости, это вот они и есть заморские купцы. Еще один стереотип, который создает современное, ну, общество, так, создан среди современного общества, это деньги. В сознании человека современного фактически они были всегда. Наличие выставок монет в музеях служит ровно той же цели. И, например, всем известная, ну, многим известная, по крайней мере, поговорка «За морем телушка, полушка, да рубль перевоз». Если спросить, что означает слово «полушка», ответят, ну, в большинстве своем отвечают, что это некая мелкая монета. А что предшествовало этому, уже знания потеряны. Так вот, собственно, о меновом торге и посвящена большая часть книги у Михаила Дмитриевича Чулкова, именно о том, что происходил обмен товарами на товар. Вот, зачитаю. «Перед тем же во всей России вместо своих денег за неимением их ходили чужестранные золотые и серебряные, а в самой древности употребляли за деньги скот и меха, а вместо мелких денег ходили малые звериные кожи, яко то куницы, векши, белки или части оных, яко лоб или ухо, как то название нынешнее «полушка» довольно уверяет. Древняя монета называлась резань, баран, нагата, долге, скурата и кожаные деньги. А серебро и золото в самой древности исчисляли весом». Так вот, если мы, опять же, чуть-чуть забегая вперед, если мы посмотрим на старинные карты, то город современный Рязань никак иначе, обозначен на них никак иначе, как Рязань. Ну, собственно, вот на слово нагата у меня ассоциация также вот, ногайская, Орда, к примеру. То есть, ну, возможно, эти надо разбираться, эти названия дадут, опять же, ключики к пониманию, что происходило в те времена. Вот еще одна цитата. «Солунь, это город, населяли скифы, славяне, как о том Константин Порфирогенит пишет, и от окрестных же славян или скифов получали великую пользу. И когда не имели между собой войны, производили торги меною товаров на товары. Вот для примера привел картинка. Это центр меновой торговли всех народов Азии. Нынешний город Оренбург. То есть рядом с городом Оренбургом находился меновый двор, где съезжались и производили мен товара на товар. То есть это очень сложно современному человеку вот это понять. Поэтому я делаю на этом акцент, чтобы не всегда бывает эффективно вести захват по добыче ресурсов каких-то территорий военным путем. Гораздо проще применять различные технологии. И вот по аналогии с авиацией, когда ведется распознавание свой-чужой на основе получаемых данных, то есть внешний вид, ну, принимая сигнал о цели, координатах ее положения, система принимает, то есть решение это свой или чужой, и дальнейшие действия. Вот по аналогии можно, я составил такую схему распознавания свой-чужой среди человеческого общества. То есть каким образом мы анализируем? То есть по внешнему виду. Ну, это народный костюм, прически, внешние атрибуты. Фамилия, имя, отчество. То есть также они содержат информацию о предках, к какому роду относился человек. Язык рода сохраняет образы предков, то есть речь. Вера, то есть почитание предков рода. Сам род, потомки одного предка. То есть каждый знает, из какого рода он произошел, там, чьих будете. И на основе уже полученных этих данных человек принимает решение, свой либо чужой находится перед ним. Но в работу такой системы можно внести некие погрешности, и система будет давать сбой. И уже чужой будет приниматься за своего. Каким образом это можно сделать? Можно одеть всех в одну одежду. То есть объявить тенденции моды и убрать внешние атрибуты различия. Фамилия, имя, отчество. Взять другую фамилию, отбросить отчество. Так проще сойти за своего. Объявить какой-то национальный язык. То есть для данной территории собрать разные народы и придумать им один общий язык. Вот. Придумать религию для того, чтобы на основе этой религии также можно было идентифицировать население как свое. Вместо понятия рода заменить на национальность. То есть, опять же, под название национальности объединить несколько разных народов. И в результате система дает сбой, и при других обстоятельствах человек мог бы воспринимать данный субъект как чужой, он уже начинает его воспринимать как свой. В качестве примера вот приведу, составил в таблицу с именами царей. В левой части то имя, как оно звучит для народа той территории, населения той территории, на которой правит этот царь. А в правой части находятся имена его родственников, как они звучат уже для, на самом деле, и там для Священной Римской империи немецких наций на тот момент. Вот, допустим, слева Павел Петрович, он называется, сын Екатерины, но при этом отец у него Карл Петр Ульрих Гольштейн Гатепорский, мама София Фредерика Августа Анхальт-Цербская. И вот дальнейшее, если рассматривать семью, так скажем, то синим цветом отметил, так оно, как эти имена звучат в документах и в истории для населения, на территории которого правит этот царь, а красным, собственно, имена его большой семьи. И таким образом, со стороны населения, которому поставлен этот русский царь, он воспринимается как свой русский, принявший там православие, например, там, ну, по таким признакам. А на самом деле он является представителем вот этой большой европейской семьи. И вот опять возвращаясь по аналогии с этой игрой, которую привел компьютерный в начале, вам уже не надо в какие-то войска вводить для захвата, для порабощения населения. Вам можно вот подменой определенных понятий поставить своего менеджера, так скажем, и управлять этой территорией на, в кавычках, вполне законных основаниях. А жители колонии будут воспринимать, ну, как свое государство. По символике также открываются очень многие моменты. И прорисовав, начиная с флага Бремена, цвета, традиционные цвета Ганзы были красный и белый, а на гербах многих ганзейских городов можно увидеть ключ, то видим изменения, какие были. То есть менялось название, но символика, она вот многое выдает. Допустим, Бремен, флаг Бремена, флаг Ганзейской республики, Генуэзской республики, извините, вот флаг Любека, столица Ганзейского союза. Там, помните название? Анза Тевтоническая. То есть Тевтонский орден, он также служил интересам купцов. Товар надо было защищать от нападения там, и так далее. Поэтому это Англия. В дальнейшем, если мы объединим по цветам, то тоже картинка будет достаточно интересная. Вот этот флаг вертикальный, полоски, чередующиеся красные и белые, для меня самого стало открытием, что, оказывается, до традиционного ныне флага Соединенных Штатов Америки был флаг вот в таком виде. Назывался он «Сынов независимости», «Sons of Liberties». То есть, в принципе, это чуть-чуть видоизмененный флаг ганзейского вот, города Бремена. Сейчас, секунду, еще один. И также, вот, допустим, флаг, который принял был принят Петром Первым, он также немногим отличается от расцветки там, Голландии, Нидерландов, точнее, Франции. То есть, ну, и очень все наглядно через символику проглядывается. Но Ганзейский союз были не первыми, кто придумал использовать красно-белые цвета в своих символах. Фараоны Нижнего и Верхнего Египта также носили шапки, головные уборы красного и белого цвета. А фараон, правящий Верхним и Нижним Египтом одновременно, носил красно-белый головной убор. Кроме этих двух цветов была еще и шапка войны, хепреш, голубого цвета. На основании событий, которые удалось найти, составил такой некий, расположив их в определенном порядке, получается составить некую целостную картину прошлого. А отправной точкой в своем ключе обозначил создание Ганзейского союза, 1164 год. В левой части отнес события, которые служат интересам, скажем, Ганзейского союза, монеты, собственно, не как эквивалент там выступает денежная единица, а уже непосредственно как деньги. И религия. Шлезвиг-Гольштейн-Гатепорский – это фамилия правящей семьи. Вот. А в правой стороне противоборствующие силы – это меновый торг, Русь, Вера и Рурик, именно князь Руси. Вот. И тогда, двигаясь от отправной точки создания Ганзейского союза, обозначил следующие и выделил следующие даты. 1609 год – это создание Амстердамского банка, самого сильного и в Европе, даже к концу XVI века. 1711 год – свадьба наследника Петра I Алексея Петровича с Шарлоттой, которая являлась, проследил по ее древу, потомком князя Рурика. В 1712 год свадьба Петра I и Екатерины I, в кавычки взял это событие по той причине, что, насколько известно, Петр I дважды был женат, но во всем сборнике законов Российской империи нет ни одного документа ни об одной свадьбе Петра I. Поэтому взял в кавычки. Вексельный устав был принят в 1728 году. Половину, то есть этот указ был напечатан на немецком языке. И 1766 год, 14 декабря, закон о депутатах, принятый при Екатерине II. То есть вот эти шесть событий, если относительно них начинать выстраивать цепочку даты событий в будущем, в прошлом, то получается очень интересная картина. Вот. Пока на этом хотел бы остановиться, чтобы какие-то моменты потом более подробно объяснить. Вот в качестве примера могу показать, как работает ключ, если нанизать на него события. Допустим, 965 год, сейчас вкратце пробегусь. 965 год, Святослав разбил хазарский каганат в низовьях Волги. И примерно через 100 лет возникает Ганзейский союз на берегах Северно-Балтийских морей. 1242 год, ледовое побоище на Чудском озере. 1559 год, разгром армии Ливонского ордена, который являлся ветвью Тевтонского ордена. 1577-1582 года, Ливонская война. Ну, то есть, двигаясь вот так вот и называя события своими именами, то есть не просто война там Польши, а Речь Посполитая, Венецианская, открываются многие моменты. Вот. Ну, забегая опять же чуть вперед, могу сказать, что вот в 1140, во время Второго крестового похода, 1147-1149 год, был затоплен город Венето, центр меновой торговли на Балтийском море, если называть вещи своими именами, в котором, по описанию Чулкова, дозволялось торговать любому, только бы он не назывался крестьянином. Вот. И существующий миф о затопленном городе, собственно, также делает акцент на медную монету, наличие которой там помогло спасти, найти город мальчику. Ну вот, пока у меня все. Елена. Да, я слышу, Алексей. Хочу напомнить нашим слушателям, что ждем ваши вопросы на сайте radioslavradio.org и канале YouTube youtube.com/slavradio. А пока у меня есть небольшие уточнения. Значит, картину, которую ты нарисовал, что получается не очень веселая картина, которая говорит о том, что, в общем-то, Русь старались прибрать к рукам уже очень давно. Да? Эта игра началась очень давно. Вот. И если вернуться к игре, с которой ты начал, вот хотелось бы узнать, что это за игра, потому что эта игра, получается, легла как основа же истории. Кто вот ее создали и на каком, чем основывались создатели этой игры? Не в курсе ты? Я не могу оглашать все вещи, которые знаю, которые нашел, потому что часть из них требует перепроверки. Вот. Часть из них может просто не укладываться в сознание человека, поэтому говорю, лучше давать информацию порциями, чтобы он сам, ну, человек постепенно, аудитория разная, есть подготовленные, неподготовленные, поэтому говорю, вот этим бы хотел ограничиться. Вот. Если будут какие-то вопросы, уже будет в дальнейшем понятно, насколько аудитория готова к восприятию информации. А в целом, то есть, ну, метрополия, она развивается, ей необходимы ресурсы, поэтому, ну, если посмотреть на развитие каналов, на развитие транспортных артерий, то становится очевидным, я говорю, вот книга в этом плане Игоря Шкурина, она очень хорошо, так скажем, расширяет сознание и дает понять, что, собственно, государства, которые придуманы и существуют, они служат ровно для облегчения и добычи каких-то ресурсов. Поэтому не зря я сказал, что вот флаг, который был принят Петром I в 1710 году, я назову, ну, не только я вообще, торгашеским флагом, да, то есть он отвечает вполне интересам, которым служила та территория. Ну, вот. А кто это делает, в каких интересах, ну, все постепенно будет скрываться. То есть, если у нас факт, что существовал город Венето на берегах Балтийского моря, там велась торговля, меновый торг, то, естественно, для тех, кто планировал захват территорий, это такое положение не устраивало. Вот. Где находилась Русь на тот момент, какая территория называлась Русью, где находилась Старая Ладога, и еще раз говорю, многие интересные моменты, это, ну, есть предположения, но пока я их не перепроверил, я не могу рассказать. Вот. Поэтому будем постепенно узнавать. Другими словами, ты сам взял в разработку все эти факты и создал вот этот вот ключ, исходя из своих собственных наработок, так? Да, я поэтому акцентирую внимание на тех источниках, откуда черпаю информацию. То есть это в 2014 году, когда я стал свидетелем, ну не только я, вообще мы стали свидетелями событий трагичных, которые происходили на Украине, то есть какие-то вооруженные столкновения, там людей непонятно за что, дерущихся и так далее. То есть весь багаж знаний, которым я обладал в части истории, стало понятно, что он не соответствует. И с помощью него сложно объяснить, что вообще происходит в мире. Вот. Начал искать. И в 2016 году, накопав и, так скажем, получив определенные знания, понял, что необходимо искать в книгах, в источниках. Вот. Поэтому занялся изучением. Вот конкретно книга Чулкова, сборник законов. Это очень объемные материалы, книги, то есть в которых надо смотреть, скрупулезно искать и находить. Все там есть. Вот. И на основании уже плюс прорисовывал в программе Google Earth «Планета Земля» транспортные артерии, что также облегчает восприятие, понимание, куда направлялись грузы, так скажем, куда направлялись силы, зачем захватывался тот или другой город. То есть это очень помогало. Вот. И уже на основании всех этих накопленных знаний, и картина складывалась постепенно, потихонечку, как мозаика, вот сложился такой ключ. Понятно. Интересно, картина получается по флагам. Действительно, мало кто задумывается, почему в основном используются именно вот эти вот три цвета. Но еще желтые, вот смотрю, присутствуют. Елена, да, цветов. Ну, есть зеленый цвет, да, еще. Я просто взял, который касается красно-белых. Вообще, ну, проводя аналогию с современной символикой, можно флаги тех времен, то есть их назначение, соотнести с автомобильными знаками в наше время. То есть, ну, вот я по себе знаю, если ехать лет там 10-20 назад из, скажем, Ханты-Мансийского округа с номерами 86-го региона в сторону Краснодарского края, там, Ставропольского, то, ну, так скажем, тебя видно издалека, и тебя часто останавливали. Вот. Точно так же с флагами, их назначение было обозначить судно, кому оно принадлежит, можно ли на него нападать или нет. Поэтому, ну, раньше это было в кораблях, использовалось флотом. Сейчас это используется для обозначения подконтрольной территории, по большому счету. То есть кто ею владеет, чем там занимается. И если, допустим, в датском языке я нахожу, что красный флаг звучит фактически как флаг рода, да, ну, созвучно, то вот данный флаг, который использовался Петром I в 1710 году для торговли, ну, вот и происходил вывоз природных ресурсов, ну, собственно, что и продолжается в настоящее время. Но еще интересно и то, что вот насколько я знаю, понимаю, голубой этот цвет, это же обычно считается цвет небеса, да, символ неба. А вот ты пришел к такому интересному заключению, что это, оказывается, цвет войны. Ну, я так же, как вы, ничего не знаю, постепенно для себя открываю и задаю вопросы, получаю ответы. И действительно стало интересным, для себя неожиданно обратил внимание, что вот головной убор голубого цвета, он означал именно войну в Древнем Египте. Ну что ж, да, разные понимания. Хорошо, тогда можно считать, что первую часть эфира мы закончили, так? Да. Да, после небольшой отбивки мы переходим к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт радио slavradio.org. Канал YouTube, youtube.com/slavradio. Все пишется латиницей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжение. продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 18 марта 2020 года, среда, в нашей виртуальной студии находятся Алексей Заяц и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – ключ к пониманию прошлого. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт радио slavradio.org, канал YouTube youtube.com/касаясь/slavradio, все пишется латиницей, принимает Светлана Большакова. За пультом Евгения Роденко. Начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Алексей ответит на вопросы, которые поступили в чат. Так, и первый вопрос у нас от Медоеда Барсука. Люблю сказки. И вопрос о них. Так что же все-таки несет в себе сказка о бременских музыкантах? Есть тот самый, так сказать, скрытый смысл, и о чем он, если есть? Да, я тоже хотела бы, чтобы ты поподробнее на этот вопрос ответил, и в том числе все-таки расшифровал бы вот эту пирамидку, если можно, которую показывал. Пирамидка это у меня расшифрована в отдельном видео, есть на сайте, называется «Почему бременские музыканты не дошли до Бремена». Сказка очень интересная, и почему я в своих поисках стараюсь искать первоисточники, так же, вот как Сандра Лигерлёв, Сельма Лагерлёв, «Чудесное путешествие Нильса» тоже на шведском языке. То есть, когда мы находим, там совсем другой смысл сокрыт. Так вот, в двух словах, если про бременских музыкантов, то из 13 раз, которых, ну, я такие факты приведу, а вы сами уже потом заинтересуетесь, посмотрите, почитаете. То есть из 13 раз, когда обращаются к петуху, его называют петухом. Один раз его называют роткоп. Роткоп – это красная голова. Одновременно, если забьете в интернете, в поисковике, то роткоп – это ашкеназские евреи. Евреи обязали их носить в Испании вот, лисьи хвосты, собственно, красные лиса. И в дальнейшем вот эти шапки, головные уборы, которые появились на у современных евреев, они, собственно, вот, красная голова. Вот такой момент. Из 12 раз, когда обращаются к ослу, его называют ослом. И лишь один раз в сказке петух обращается к ослу, называет его серая лошадь. Это происходит возле избушки разбойников. И как раз накануне воскресенье. И такая ассоциация, которая возникает, то есть почему осел, почему серая лошадь, да, казалось бы. Так вот, осел, почему Христос въехал на осле в город? Когда король объявлял войну, он въезжал на коне. Когда Иисус въехал на осле, он тем самым дал понять, что он приехал с миром. Вот. Поэтому, когда обратился петух к ослу один раз в сказке «Серая лошадь, что ты там видишь в избушке?» После этого происходит захват избушки. Объявляется война. То есть там очень много таких моментов. И, ну, по большому счету, что означает эта пирамида? Осел – это трудовой народ, который работает с утра до ночи и не должен обладать знаниями. То есть он должен работать. Собака, еще забыл сказать, что по сюжету сказки осел, собака и кот, они утратили свой функционал. То есть осел, он уже не мог работать, его хотел хозяин убить, избавиться от него. Собака перестала охотиться, ее выбросили на обочину. Кот ослеп, там, не ловил мышей. То есть эти персонажи утратили свой функционал. Единственный персонаж, который остался, не утратил персонал, это петух. Его хозяйка должна была сварить, поручила кухарке сварить его, из него суп в воскресенье. Поэтому вот он убежал. Вот. И, собственно, осел – это вот трудовой народ. Собака, охотничья собака символизирует собой это военную силу, которая должна контролировать, чтобы ослы не собирались и не превращались в какую-то силу. Да? Кошки, кот – это как символ управленческого персонала, который думает, что он управляет, но на самом деле всей полнотой власти обладает вот этот петух, который находится на вершине этой самой пирамиды. Это так, в двух словах. Данный памятник бременским музыкантам, еще раз говорю, стоит не только в городе Бремени. Интересны места, в которых эти памятники установлены. Обратите внимание, город Рига установлен Поэтому, если интересно, можете посмотреть. Есть это все подробно описано мне. Хорошо. Игорь спрашивает. Касается символики. Согласно анализу сказителя, Ганзейский союз есть продолжение политики и планов египетского жречества. Это так? Выводы каждый сам может делать. Я лишь хотел показать, что корни, то есть ну, символика, она, вот, кстати, об этом я услышал в одном из выступлений Валерия Викторовича Пякина. Он очень много говорит об этих вещах, но не всегда есть возможность рассказать подробно, поэтому он отправляет на самостоятельные поиски. И, собственно, он и сказал в одном из видео, что достаточно ограниченное количество символов, которыми можно пользоваться. Вот. И ну, тут выводы уже делайте сами. То есть является это продолжением? Нет. Но красно-белые цвета, если использовались в Древнем Египте, насколько он древний, опять это вопрос, то есть в Древнем Египте и в Ганзейском Союзе, то, может быть, является преемником. Надо изучать, смотреть. Я лишь показываю. То есть, а там по Египту надо, я говорю, смотреть с датировками, со всеми этими. Ну, по символике такая получается вещь. Сам принцип, то есть какой он был, принцип построения общества толпы элитарной в Египте и какой у нас сейчас используется в наше время, в наши дни. И тот принцип, который начала выстраивать Ганза, он и есть толпы элитарной. Хорошо. Игорь продолжает свои вопросы. Что автор может рассказать об египетском жречестве и идеологии, распространенной на территории нынешней Европы? Благодарю. Ну, идеология, вот то, что я знаю, это толпа элитарная система общества, когда... То есть я не изучал древнее жречество, единственное, я касался и смотрел вопросы языка и так далее, поэтому говорю, я пока не могу на эту тему говорить. А в целом, то есть общество, вот почему в своем ключе я указал именно с одной стороны монета, с другой стороны меновый торг, что выстраивание вот этого толполитарного общества, оно в том числе ему благоприятствует наличие денег. То есть когда возможна ситуация там, напечатать какие-то зеленые фантики, да, и завладеть ресурсами некой территории, населения, подчинив ее себе, поставив на низ пирамиды, ограничив их нижнюю ступень пирамиды вот этих самых ослов знаниями. Ну, то есть вот модель такая. Модель осталась. Понятно. Николай Севастьянов реплику такую отправил в эфир. Получается, Ганзейский союз был создан 5 царями, среди которых Барбаросса и Боголюбский, а корень всего лежит в Царьграде. По авторам создания Ганзейского союза, о том, что их создал Боголюбский, первый раз слышу. Вот. То есть вот то, что нашел у Челкова, это создание его в городе Бремени, а затем перемещение в город Любек. В этот Ганзейский союз, единственное, что могу сказать, входили Новгород, Великий, Псков. Вот. А что еще могу сказать? Что... Все европейские, ну, вот эти европейские города, тот же Любек, он находится на реке Травы. То есть названия славянские. И вот с какого момента начал происходить вот этот захват территорий, и тот же город Венетта, славянский город, в котором происходил меновый торг, то есть вот эта тенденция, она прослеживается, когда захватившие территорию, свою столицу назначали на тех же самых местах. Но еще раз говорю, тут, чтобы не забегать вперед, вот я говорю, вот по Старой Ладоге то же самое. Большой вопрос, где она находилась. И кто, имен создателей у Челкова нет. Тем самым, еще раз говорю, то есть, ну, надо понимать, он не мог оглашать, каким-то образом печатать. И та информация, которая до нас дошла, я считаю, это очень ценная. И насколько, опять же, насколько принципиальны фамилии, имена тех людей, кто создавал эти союзы? Да, то, что на Руси была меновая система, это мы знаем. Также Ты, наверное, знаешь о том, что вот именно державный образ, он и основывается, образ жизни, он основывается на том, что обмениваться товарами и обмениваться излишками, которые есть, накопились у тебя. У Чулкова очень много, да, есть отдельный том, посвящен ярмаркам на Руси. Это шикарный раздел, там перечислены города, в которых, ну, населенные пункты, в которых происходил торг, когда происходил, какими товарами обменивались. И вот, собственно, по этому описанию очень наглядно можно себе представить картину, что для того времени не нужен был никакой ни календарь, там, ни бухгалтерский учет. Для людей гораздо было важнее встретиться в определенный день, в определенном месте. Вот. И как ориентир для них служило солнце, солнечные явления, связанные с солнцем, праздники и так далее. А для тех, кто занимается уже торговлей через деньги, да, вот, вот денежную систему, кредитно-финансовая система, для них важно вести бухгалтерский учет, записи. Собственно, вот поэтому и в 1700 году Петр I после встречи с голландскими банкирами вводит на территории Руси римский календарь. Собственно, в документах это есть. Я же говорю, ничего никто не скрывает, надо просто внимательно читать. Тогда становится понятным, кому это было выгодно для этого исчисления, вот, для каких целей. Игорь еще прислал вопрос для нас. По мнению сказителя, почему в старых текстах сказок они заканчиваются печальным концом? Не такие добрые, как в современном изложении. Сейчас попытался сходу вспомнить какую-нибудь сказку с таким концом. Сложно ответить. Из тех сказок, что я читал, там не было такого. Игорь, пожалуйста. Да, я тоже не совсем поняла, какие сказки. Старые сказки, западные тексты или наши же добрые сказки. Сказки, что конкретно имелись в виду? Да, да. Сказки, возможно, братьев Гримм, да, возможно, старые тексты. Они, возможно, в каких-то моментах там есть элементы жестокости, насилия и так далее. Вот. Ну, это с нашей современной позиции они так звучат. Ну, я вот сейчас вспоминаю, вроде как везде хэппи-энд, там, счастливый конец и так далее. После сказок «Братьев Гримм» я нашел книгу 1934 года издания со сборником армянских сказок. Ее изучил там порядка около 400 страниц. Ну вот, вот сейчас вспоминаю, там везде счастливый конец. То есть, что в восточных сказках, что вот в этих европейских. Может быть, не все я прочитал, но я так не могу сказать. То, что сказки и изменялись, из них выкидывались определенные слова, это, ну, это однозначно. Потому что, говорю, вот по тем же «Братьям Гримм» там со временем появились имена у собаки, у кота и так далее. И то есть изначально картина, которую хотели авторы нарисовать, она уже так размазана. Уже вы не встретите нигде упоминания и обращения к петуху, как Роткоп. Естественно, нигде уже там никакие одежды Христа никто не стирает. Вот. Поэтому вот в этом направлении ведется постоянно искажение с той же, допустим, шведской писательницей Сельмы Лагерлёв. Там в 1908 года сборник сказок содержал порядка 780 страниц на шведском языке, а уже в 1910 году британские издатели выпустили на английском языке эту книгу, сократив ее до 400 страниц, выкинув из книжки на свое усмотрение все лишнее. А для примера, там содержится слово «гигант», «ант» порядка 46 раз. И 43 раза только во второй части. Соответственно, вот через легенду о великане и двух готах тоже интересные моменты открываются. То есть вот, вот в этом направлении идет работа, что убирают лишнее из книг. Вот. Это да, это подтверждаю. Судя по вопросам наших слушателей, получается, что очень заинтересовали как раз моменты сказок. Поэтому, наверное, придется тебе к нам еще вернуться на эфир именно по теме сказок. Но мы все-таки, да, но наш эфир сегодня посвящен все-таки ключ к пониманию прошлого. Это союз приморских купеческих городов, да, Ганза или Анза Тевтоническая. Вот. И все-таки получается, что кому-то было выгодно ввести именно вот денежную систему на Руси, и потому что мы видим, что происходит у нас, все-таки это получилось, да? Да. Вопрос в другом. Почему другая сторона проиграла? То есть что послужило тому причиной? Почему население удалось, так скажем, оболванить, да? Вот. Это уже вопрос отдельный. То есть либо эти знания не были достаточно распространены среди населения, то есть те, кто владел этими знаниями, почему они их не распространяли, либо не было возможности для передачи информации об этом. То есть это уже отдельный вопрос, почему была проиграна эта война, кто ей противостоял в разные моменты истории и времени. То есть вот, зная это, я еще раз говорю, можно легко вскрывать. Ну вот Игорь как раз расшифровывает реплику свою, что он имел в виду. «Гензель и Гретта в изложении братьев Гримм. Конец печальный», если ты знаешь такую сказку. Читал, но не помню, честно скажу. Вообще, через язык многие вещи открываются, через сказки. И почему-то я к восточным сказкам обратился после «Братьев Гримм». Собственно, расшифровку самого названия «Ганза», его же не дают. Пишут, что на старонемецком языке означает «союз». Но если попытаться там где-то отыскать, сложно. А вообще «Ганза» — это клад, сокровище по-армянски. И если обратиться к истории, то, собственно, армяне одни из первых и начали заниматься торговлей. И вот тут открываются уже такие грани, интересные вопросы. Как это все происходило, чьими силами было это все выполнено. Вот с этой точки интересно посмотреть. Угу. Уфо Минфин спрашивает. Толкин писал о древней победе малых сил над большим злом. Думается, в доисторический период проходила такая битва, отобразившаяся в легендах всего мира. Ну, они сейчас нами воспринимаются легендами, эти произведения. А на тот момент, возможно, человечество просто фиксировало какие-то события, придавая им те или иные названия и формы. Поэтому мне всегда интересно брать описания. Вот сейчас я занимаюсь восстановлением Каспия в прежних берегах и прорисовкой тех торговых путей и так далее, как это все происходило. И вот, глядя на Кавказские горы, вспоминаю легенду. То есть, ну, возможно, то есть не так уж далеки были эти легенды от того, что происходило. Поэтому всегда с интересом их рассматриваю. Да. Все-таки есть какие-то у тебя, у самого догадки? Кому же было выгодно тогда, в то время, начать вот такое шествие на Русь? Ну, насколько принципиально знать имена заказчиков и так далее, насколько это поможет пониманию в настоящее время. То есть сейчас, как я себе вижу задачу, не задачу, но основная цель – это донести до зрителей, до слушателей, что, собственно, основной посыл, что государство – это, как скажем, не ограничивается только государством какие-то рамки, что для чего были созданы государства на территориях, для чего в сознание людей вбито вот это наличие денежных отношений. И тому является подтверждением вопрос, который чаще всего слышу, когда где-то выступаю или рассказываю, или беседую с кем-то. Но вот этот вопрос, может быть, даже хорошо, это говорит, опять же, об аудитории, которая нас смотрит, слушает, но вот сегодня его не прозвучал, этот вопрос. А вообще, чаще всего меня спрашивают, зачем я это делаю. То есть ни у себя на канале нет никакой монетизации, ни у кого я денег не прошу. То есть, занимаясь 5 лет вот этими поисками, я ни у кого ни копейки не попросил на свои там исследования и так далее. Вот. И в ответ на это я слышу один вопрос очень часто. Зачем я это делаю? Раз не ради денег. Да, и нам тоже вот, интересно вот знать. Ответь, пожалуйста. Да. Складывается такое ощущение от таких вопросов, что я нахожусь среди инопланетян. Вот. То есть, вообще-то мы же родились на планете Земля. В этом процессе участвовали папа, мама. То есть, никаких денег там не было, по большому счету. И то, что сейчас происходит в целом с планетой, ну, кроме как ее вину гибели, назвать сложно. И вот через понимание того, тех корней, как это все происходило, я надеюсь донести, что до зрителей, до слушателей, что, собственно, нечего делить людям на планете, всем места хватит. Эти войны, они не нужны простому человеку. Возможно, вот вскрытие этой информации поможет как-то пробудить, исключить братоубийственные войны. Да, и вот Игорь тебе посылает такую добрую реплику. Полезное исследование автора. Есть пища для размышлений и собственных исследований. Благодарю сказителя. Так что твой труд, Алексей, не напрасен. Да, еще хочу сказать, что я готов делиться со всеми любой информацией, ну, кто заинтересован, то есть в любом виде, там какие-то таблицы, карты рек и так далее. Есть определенные задумки по программе Google Earth, то есть она вскрывает очень многие моменты интересные. И вот буквально пару недель назад разговаривал с Игорем Шкуриным по поводу дальнейших его исследований. Он как раз и обронил фразу, что мне было бы интересно иметь на руках карту не с автомобильными железными дорогами, а вот карта рек. Ну, собственно, вот я говорю еще раз, готов делиться, поэтому безвозмездно. Да, благодарим. Я больше не вижу вопросов в чате, поэтому по нашей доброй традиции в завершении эфира предлагаю тебе сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио, так сказать, подвести итог нашей сегодняшней беседы. Благодарю. Я хотел бы, ну, итог рано подводить. Я хотел поблагодарить Алексея Орлова, который дал возможность мне донести эту информацию до широкой аудитории. Хотел поблагодарить тех, кто мне все эти годы оказывал поддержку. Я по именам сейчас не буду называть это все, кто поддерживал, кто был со мной, они знают. Поэтому поблагодарить, да, и тот интерес, который проявляют зрители в ответ на то, что я выкладываю, какую информацию делюсь, оно придает силу и понимание того, что двигаюсь в правильном направлении. Хорошо. Я поправлю, что все-таки я сказала, подведем итог сегодня, но только наша беседа, которая была. Надеемся услышать и увидеть тебя и далее у нас. Благодарим. Если будет интересно, да. Всегда готов. Благодарим, Алексей, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. А я напомню, что мы завершаем сегодня наш эфир «Ключ к пониманию прошлого». Речь шла о создании купеческого приморского союза городов Ганза или Анза Тевтоническая. И почему в современной истории о дате создания этого союза неизвестно. Сегодня по одному из календарей 18 марта 2020 года среда. В виртуальной студии Народного славянского радио были Алексей Заяц, вела эфир Елена Андреева. Благодарю своих коллег за помощь в проведении эфира, Светлану Большукову, которая следила за чатом, и Евгения Роденко, который находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим и вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио для пытливых умов.